Ну и холод. Легре прошел в комнату, где заседал статичный комитет. Его обступили. Что нового? Три пункта. Первый насчет забастовки. Надо держаться. На других заводах настроение боевое. Там были делегаты. На гноме ни за что не уступят. А Дессеру нелегко. Им самолеты теперь вот до чего нужны. Гитлер опять что-то готовит. Значит, на Дессера нажмут. Заказы-то он должен сдать. Пункт второй. С министерством. Наши решили обратиться к правительству. Не должны они уходить. Палата выразила доверие. А что Сенат? Богадельня. Этих старикашек давно надо отослать на покой. Я к Вяру пойду. Мы им предлагаем поддержку. Если понадобится, выйдем на улицу. Виар — порядочное дерьмо. Не спорю, но и дерьмо — дерьмо рознь. А положение у нас посредственное. Выбирать приходится не между двумя розами. С ТСА будет еще хуже. Это правда. А третий? Что третий? Да ты сказал три пункта. Легре усмехнулся. Я и забыл. Третий насчет погоды. Разве это, товарищи, весна? Это не весна, а безобразие. На нарядной улице Сен-Оноре, возле дворца президента республики, с раннего утра толпились зеваки. Репортеры держали наготове блокноты и зеркалки. Держали пари. Кого вызовет президент? Любопытные в окрестных барах согревались кофе или грогом. В 9 часов к воротам подъехала большая машина. Тесса, свежевыбритый и благоуханный, легкой поступью прошел наверх. Он позволил себя заснять, но шутливо погрозил пальцем журналистам. «Президент вызвал меня для консультации. Это все, что я могу сказать. Бутоны распускаются. Зачем их преждевременно раскрывать? Терпение, друзья! Терпение!» Пропажа документа, тревога за Денис, болезнь жены — все было забыто. Тесса сиял. И один из журналистов пробормотал с завистью. «Подумать только, что ему пошел 7-й десяток». Фотографы снимали Эрио де Ладье Бонне. Жизнь депутатов и сенаторов была нарушена. Никто из них вовремя не позавтракал, толпились в кулуарах палаты. Рассказывали друг другу о событиях. Президент республики, поблагодарив председателя сената, заплакал от волнения. Де Ладье забыл выпить аперитив. Тесса при всех обнял Бретейля. Напрасно артистки французской комедии, балерины, хористки и просто красотки поджидали в урочный час влиятельных любовников. Представителям нации было не до любви. Только Виар начал день необычайно спокойно. Его не тревожили репортеры, он не пошел в палату, он был вне игры. Уже зимой он понял, что радикалы созрели для очередной измены, и теперь он не испытывал никакой обиды. Он погрузился в домашние хлопоты, смотрел, как рабочие упаковывали его картины. Он собирался, не откладывая, переехать на свою частную квартиру. Написал экономке в Авалон, чтобы закончили ремонт к июлю. В этом году он наконец-то насладится каникулами. За несколько дней до министерского кризиса к Виару приехала младшая дочь Виолет, проживавшая в Нанси, где у ее мужа была транспортная контора. Виолет нашла отца озабоченным. Он подсчитывал голоса, брюзжал на сенаторов, жаловался, что никто его не понимает. Но теперь Виолет не могла нарадоваться. Отец сиял. Он пил кофе из большой чашки, дул, чтобы отогнать пенки, и лукаво ухмылялся. Не зная последних событий, можно было принять его за победителя. «С сегодняшнего дня я вольная птица!» Я покажу тебе несколько выставок на улице в Боэси. Последние работы Дерена восхитительны. Он прошел в кабинет. Секретарь его ждал. Неотложные дела. Префект Нижней Шаранты сообщал о наводнении. Необходимо принять срочные меры для помощи пострадавшим. Еще вчера это известие взволновало бы Виара. Он знал, как легко использовать стихийное бедствие.